Протонная торпеда, по большей части кинетическое оружие, и дефлекторы ей каких-либо помех не сделают, а корпускулярные щиты на военные корабли штатно никто в здравом уме не будет устанавливать, безумно дорого, да и нагрузка на реакторы соответствующая, но причинить повреждения протонная торпеда может очень много, от пробоины корпуса до повреждений надстроек, детонации реактора, если прогрызет толстенную броню и дюз двигателей, а если их будет 12 или 24, с такими повреждениями средний крейсер долго не протянет, да вообще мало какой корабль переживет подобное нападение, разве что звездный разрушитель, но и то не гарантировано, если знать куда стрелять, а не закидывать корабль снарядами лишь бы долетело и что-нибудь сломало, то и звезду смерти можно уничтожить парой торпед. Меж тем сражение разгоралось, те истребители схлестнулись с БТЛ. Коммодор Добраму неожиданно вспомнил, что пленные пилоты мятежников говорили о Y-крылах как о костылях из-за их частично лишенного брони фюзеляжа. Все ради скорости и маневренности. Однако сегодня им это не поможет. Имперские истребители ввиду отсутствия на них тяжелой брони, обладали потрясающими характеристиками, которые и демонстрировали в бою с противником. Друг против друга имперцы и повстанцы воюют очень долго. Достаточно, чтобы опытные пилоты изучили повадки боевых машин друг друга и их способности. И это знание в той или иной мере передано новой смене пилотов. Пусть те, кто сейчас пилотирует те истребители, молодые, боевой опыт у них минимален, но время, проведенное в виртуальных тренажерах, дает о себе знать. Имперские машины пользовались преимуществами своих машин и нещадно поливали противника огнем, но и сами обнаружили не зеленых юнцов за штурвалами костылей. Два истребителя сбиты, констатировал старший помощник. Еще один вышел из боя с поврежденной солнечной батареей. Через минуту войдет в зону действия притягивающих лучей, и мы подымем его на борт. Выделите корабли противника, действующие в отрыве от основной схватки, и ведите по ним огонь из корабельной артиллерии, распорядился коммодор. Спохватившись, добавил: предупредите о нашем вмешательстве в сражение. Есть, сэр, донесся голос офицера связи. Есть большой риск вести огонь корабельной артиллерии в гуще сражения легких сил. Во-первых, избыточная мощность турболазеров для поражения маневренных целей. Во-вторых, велик шанс подбить собственные машины. Поэтому коммодор и распорядился вести огонь по тем вражеским машинам, которые покидали место схватки. Как бы мятежники ни ухищрялись, их неповоротливые истребители на виражах не были быстрее турболазеров и уж тем более лазерных пушек. После второго залпа канониры смогли разнести в звездную пыль один из костылей, вылетевший из общей мешанины истребительного боя. Короткая желтая вспышка, и нет ни боевой машины, ни ее пилота, а возможно и двух, зависит от модификации кораблей противника. Но этот вопрос сейчас не стоит остро, понять какие именно истребители были уничтожены можно будет и после сражения, проверив показания сенсоров корабля. Телеметрия от разведывательной поры, сообщил старший помощник. Докладывайте, коммодор наблюдал за сражением, не отрывая взгляда от картины побоища. База обнаружена, отрывисто произнес старпом. Потерян один истребитель, второй возвращается. Сильное зенитное прикрытие. Дефлекторные щиты не обнаружены. Новые звездолеты противника обнаружены. Как много потерь. Слишком много, чтобы признать миссию выполненной на отлично. Но, с другой стороны, кто надеялся на другой результат? Если даже на звездные разрушители направляют юнцов, типа ныне нюхавших, то на крейсерах так и вовсе те же юнцы, но в значительной мере еще менее профессиональны. Никак нет, сэр. Хорошо, Акрей ухмыльнулся. Пусть истребители развлекаются, у него есть другая идея. Прикажите последнему разведчику присоединиться к сражению. Да, и четырем истребителям нашего сопровождения тоже. Сэр, заикнулся лейтенант, Добраму едва не выругался. Ох уж эта молодежь, все уповают на защиту истребителей. Да у них крейсер в руках, причем, не самый слабый. Исполняйте, старший помощник, рыкнул он, проводив взглядом офицера, который всего месяц назад закончил курсы подготовки старшего командного состава, куда попал прямиком из академии. И это при том, что ни дня не прослужил на борту звездолета. Ох, как же плохи дела с квалифицированными кадрами в империи. Приходится бросать в бой фактически мальчишек. Оттого и такие потери, не заматерели еще. А меж тем сражаются с повстанцами, и наверняка, не из числа последних. Отдав новый приказ, Акрей стал наблюдать за тем, как корабль обходит место сражения истребителей. За ними вдогонку бросилась пара костылей, и навстречу им потянулись хаотичные зеленые вспышки огня в надежде отогнать навязчивых спутников. Спустя 5 минут яростной перестрелки это удалось, но разящий вздрогнул, словно получил удар под дых. Пробоина на 7-й палубе. В голосе старшего помощника зазвучали нотки истерики. Перебиты шпангоуты, утечка воздуха, разрушение вплоть до 7-й секции. Опустить бронедвери, скомандовал коммодор, поморщившись. Да, неприятно, но не критично. Повстанцам удалось задеть его крейсер своими протонными торпедами, а ничего другого, способного проломить щит и корпус одним залпом у них под рукой просто нет. Задраить переборки в районе пробоины артиллерии, усилить огонь по эскадрилье противника, выведите нас на орбиту над базой противника. Через 10 минут сражения стало ясно, что из 16 истребителей в целости осталась половина. 9-й МЛА с покореженными солнечными панелями срочно ремонтировался в ангаре на случай необходимости участия в сражении. Противник потерял 3 машины, остальные носили следы знатной трепки, но все же, размен явно не в пользу империи. Что ж, это легко исправить. Крейсер в заданной точке, коммодор, сообщил старший помощник. Истребители мятежников двигаются к нам для защиты своей базы. Размажьте ее, рыкнул Добраму. Но, сэр, приказ предписывал лишь разведку и, заикнулся было помощник, уничтожить базу противника, рявкнула Кри, буквально сжигая взглядом своего подчиненного. Да, сэр, есть сэр, раздались возгласы на мостике. Офицеры, опешив от прямого нарушения приказа командующего, засуетились. Молодежь, с облегчением подумал коммодор, который сам лишь недавно разменял 30 прожитых лет, но прежде он служил на борту Звездного Разрушителя, и капитан вбил в голову каждому своему подчиненному, ни одна мятежная дрянь не должна считать себя победившей в сражении. Это уничтожает престиж и авторитет империи и позволяет врагу считать себя сильнее. Базу противник построил на месте той, что имелось у сепаратистов, вокруг разбившегося и изуродованного ржавчиной и временем легкого звездного разрушителя. Гористая местность давала мятежникам некоторое убежище от орбитальных сканеров, поэтому Акри ориентировался на показания вектора сближения истребителей противника и телеметрию собственных пилотов-разведчиков. Он прекрасно знал, что мощи его корабля не хватит, чтобы уничтожить базу, маловато турболазеров и времени до подхода подкрепления к противнику, которое тот непременно вызвал. Но коммодор и не собирался тратить время на изнуряющую планетарную бомбардировку силами своей артиллерии. Первыми ушли протонные торпеды, раз за разом выплевываемые пусковой установкой до тех пор, пока не опустел артиллерийский погреб. Экипаж управился за несколько минут, а потом инферно наземных разрушений разбавили турболазерные блики, сметающие на своему пути абсолютно все постройки, коммуникации, живую силу противника. Артиллерийская подготовка продлилась еще час, и за это время база повстанцев превратилась в кратер расплавленного шлака. Империя потеряла еще 3 истребителя, противник – всего 1. Разящий схлопотал еще 1 протонную торпеду, и это произвело отрезвляющий эффект на коммодора. Заградительный огонь артиллерии, распорядился он, видя, как костыли ложатся на курс атаки. Возвращаем наших пилотов и убираемся отсюда к точке встречи. Через 4 минуты, сбив еще 1 звездный истребитель новой республики, средний крейсер империи преодолел световой барьер и покинул систему Интон, оставляя на 2-й от местной звезды планете лишь огромное черное пятно шлака и костные останки многочисленных трупов. Барон Деаста выразительно молчал. Мы сидели в роскошно обставленном рабочем кабинете и только что завершили очередную вроде бы ничего не значащую беседу обо всем и ни о чем одновременно. Но она лишь подтверждала высказанные аристократам намерения поддержать непосредственно мое видение дальнейшего развития конфронтаций между 2 галактическими сверхдержавами. Не раз и не 2 в разговоре всплывали так называемые контрольные вопросы, способ проверки ранее сказанного, смысл просьб до безобразия. Сперва задается первый вопрос с четкой формулировкой, а после получения на него ответа, спустя какое-то время в ходе беседы, звучит тот же самый вопрос, насильно перефразированный. Однако смысловая нагрузка остается той же, и если ответы будут различаться, это прямое свидетельство неоткровенности. Когда разумный говорит правду, то ему ее ничего не стоит повторить, и через час, и через 2, и через год. А вот если это ложь, придуманная на ходу, то запомнить ее порой бывает очень сложно, ведь для этого потребуется несколько ослабить свое внимание к беседе. и ответы пойдут не впопад. Немало оперативников в свое время сыпались на подобной простой проверке. Но мне в данном контексте скрывать нечего. Я действительно считаю, что перемирие должно быть достигнуто, но лишь тогда, когда новая республика и империя будут находиться в равных условиях для переговоров. В противном случае возможны эксцессы. А учитывая, что в обозримом будущем в галактику пожалует целая недружелюбная цивилизация. Нет, не очень хочется жить и уж тем более управлять государством, которое не в состоянии как следует защитить себя. Думаю, мы можем помочь вам, гранд-адмирал, задумчиво произнес барон Деста. Этот шаг не останется незамеченным, ответил я. В настоящий момент мои возможности несколько ограничены, произнес аристократ. Что ж, завуалированный вариант ответа не все сразу. Собственно, никто и не обещал слияния капиталов в угоду совпадения философских размышлений. Но я могу выделить вам, скажем, 10 корветов ЦР-90. Не самых новых, конечно, но я не могу подрывать обороноспособность своего сектора в настоящий момент. Базы новой республики не так уж и далеко. Пока они меня побаиваются, но если узнают, что я отвел значительную часть своего флота, могут рискнуть и напасть. Так уже было после того, как мы потеряли крейсера, отданные для штурма верфи Харма, в мой сектор направили боевую группу в составе 5-звездных крейсеров Мон Каламари, не считая кораблей сопровождения. Отбиться было непросто. Я буду благодарен и этому, потому как в таком случае имею гораздо больше, чем мог себе позволить, размахивая кредитками. Впрочем, это не все, заявил барон. Насколько мне известно, имперский правящий совет не располагает возможностью финансировать вашу кампанию в достаточном объеме. Сокращение территории имперского пространства имеет неприятные последствия в виде ряда проблем, заметил я, в том числе и снижение налоговых поступлений. Нехватка финансов – закономерный итог нашей политики. Здесь нечему удивляться. Мои финансисты переведут на ваши счета 250 миллионов, произнес барон, наблюдая за моей реакцией, а ее не было. Да, деньги огромные для рядового жителя далекой-далекой галактики, но для финансирования победоносной кампании маловато будет, а с другой стороны, довольно много. Очень много, если не разбазаривать и тщательно планировать расходную часть бюджета. Уже одного такого финансового вливания будет достаточно на то, чтобы обеспечить мой флот боеспособностью на долгое время. Однако, судя по выражению его лица, барон явно не закончил с озвучиванием своей поддержки, и уж точно не просто так делает такой широкий жест, ведь за такие деньги он мог на верфях империи построить себе несколько звездных разрушителей типа Победа. К сожалению, в финансовом плане я также слегка ограничен, требуются большие деньги на то, чтобы поддерживать флот в боеспособном состоянии и платить жалования. Однако, мой сектор в состоянии предложить вам посильную помощь не денежного, но материального плана. Вот как, заинтересовался я. Мы полностью самоокупаемый сектор, произнес барон Деста. В системе Силанон расположена фабрика, которая обеспечит ваших бойцов униформой. Надо понимать, речь идет лишь о тканевых мундирах. Я непрозрачно намекнул на увеличение численности личного состава в нашем разговоре за обедом. Барон справедливо рассудил, что речь идет о призыве добровольцам. Разубеждать я не стал, ведь в чем-то он все же прав. К сожалению, производить штурмовую броню мы не в состоянии, а обмундирование для регулярной армии приобретаем в имперском пространстве. И хорошо, и плохо одновременно. Первое, мы сможем не переживать относительно того, во что одеть обуть клонов, поступающих на флот и усиливающих гражданский персонал. Плохо, вот так просто поставить под ружье армию клонов штурмовиков не получится. Газовый гигант Исин в одноименной системе обеспечивает нас запасами газа Тибана, но объемы его поставок большими быть не могут, произнес барон. Нужды собственного флота, понимаете сами. Безусловно, произнес я. Мне сообщали, что в вашем распоряжении имеются технологии производства малых летательных аппаратов типа ТИЭ. Могу ли я рассчитывать на восполнение своих потерь на ваших заводах? Барон покачал головой. Сожалею, гранд-адмирал, заявил он. Производственные линии я продал 2 года назад в Сьютрикскую гегемонию принц-адмиралу Дилоку Кринилю. Мой флот переходит на истребители собственного производства ввиду невозможности получения дешевого сырья для производства ТИЭ техники. Однако у вас наверняка остались истребители и прочие млай этого типа, если не на вооружении, то на складах, предположил я. Ничего сверхъестественного, простая догадка. потому как даже империи в свое время требовались годы для того, чтобы перевооружиться на более современные образцы вооружения. Сектор Деаста может быть и прибыльная территория, но не настолько, чтобы сделать это массово. «Да, имеются», — согласился барон. «Мы распродаем их малыми партиями имперским осколкам. Могу ли я быть внесен в число постоянных клиентов?» Утвердительное кивание головой со стороны аристократа прекрасно дает осознание того факта, что он неплохо осведомлен о моих нуждах, и уж точно не намерен упустить шансы те или иным способом вернуть свои вложения. Крепкая деловая хватка, дружба, дружбой, а прибыль, в рознь. Он снабдил меня финансами и дал 10 карельянских корветов, но явно не намерен растрачивать свои активы просто так. Тие техника сейчас в цене в мирах имперского пространства, следовательно, довольно выгодное для барона предприятие. С одной стороны, своим денежным вливанием он демонстрирует мне желание сопутствовать моим успехам, а с другой, официальные торговые отношения между нами снимут с него все подозрения в двойной игре. Не говоря уже о том, что вне зависимости от того, добьюсь я успеха или нет, он будет в выигрыше в любом случае. Уверен, что в случае необходимости он может вернуть эти средства простыми способами через свою дочь. «Ваши солдаты вооружены бластерами имперского образца», — произнес я. «Самостоятельное производство или закупки?» «Первое», — произнес барон. «Небольшой оружейный завод. Я готов вам поставлять бластеры и взрывчатку. Однако, должен заметить, что в качестве взрывчатого вещества мы используем мараниум, что не соответствует имперским стандартам. Это не критично», — заметил я. «Могу ли я попросить о поставках продовольствия с Несперона для своих людей?» «Безусловно», — согласился барон. Обговорив детали, цену предоставляемой материальной помощи, мы вновь замолчали. Барон раскуривал сигару, блуждая взглядом по своей библиотеке, стеллажи с информационными кристаллами, которые были расставлены по всему периметру кабинета. «Ваша помощь в значительной мере окажет влияние на реализацию нашего плана», — заметил я. «Когда придет время, вы не будете забыты». «Очень на это надеюсь, гранд-адмирал», — пыхнув клубами дыма, произнес барон. «Да, пусть он такой же идеалист в вопросах внешней политики, но после предметного разговора с ним относительно объемов помощи и наивного сотрудничества, не осталось и подозрения о том, что барон всеми силами старается отодвинуть республику от своих границ, и прекрасно понимает, что ему гораздо дешевле профинансировать мою борьбу, чем продолжать раздувать собственный флот. Все же он отчетливо осознает тот факт, что однажды просто не сможет его поддерживать в необходимой боеготовности, да и новая республика может как следует обозлиться, видя усиление вооруженных сил в проимперского секторе. За время нашего разговора барон не раз указывал на проблемность своего соседства. Это практически неприкрытый намек. Скорее всего, проверка нашего с ним предварительного соглашения. Я указал в ходе беседы на прогулке, что сотрудничество при новом укладе должно быть взаимовыгодным. Наверняка барон хочет проверить на практике искренность моих слов, и уверен, что битва в системе Харм, имперское нападение на верфи тогда еще альянса повстанцев, упомянуто в разговоре не для красного словца. «Как много вы потеряли в битве за Харм?» — поинтересовался я. «Все ударные соединения своего флота, реквизированные имперским адмиралом», — с интересом посмотрел на меня барон. «Это поражение сильно ударило по моим деловым связям и обернулось колоссальными убытками. Часть моих клиентов просто перестала пользоваться услугами наших транспортных компаний, рассудив, что утрата крейсеров не позволит нам впредь и далее успешно осуществлять свои перевозки и обеспечивать их защиту. Более сотни крупных клиентов отказались от наших услуг и полагаются на транспортные компании Содружества Пяти Звезд. А это, в свою очередь, бьет по прибыли и авторитету семьи Деаста и всему сектору. Утраченную прибыль в миллиарды кредитов я мог бы направить», — барон сделал вид, что задумывается, — «в более продуктивное русло. Что ж, разъяснять не нужно. Намек в мою сторону. Ты мне, я тебе. Условие, при котором я готов был сотрудничать с субъекторатом, на гораздо менее выгодных условиях. Сейчас же мне по факту выдали щедрый аванс. Без шуток, предложение барона с объемом финансирования, переданными кораблями и материальным снабжением сложно недооценить. О таких поступках говорят: королевский подарок. Пусть даже придется за некоторую его часть серьезно потратиться, и он надеется на ответную услугу, с намеком на то, что это повысит степень доверия между нами и объем оказываемой мне поддержки будет увеличен. Если вопрос касается миллиардов, то что это того стоит, ибо за 1,5–2 миллиарда кредитов можно себе построить звездный суперразрушитель типа «Палач», а это уже совсем другой уровень реализации моих собственных планов. Но если вы продемонстрируете сильную ответную реакцию, пусть и запоздалую, то негативные последствия могут быть нивелированы, предположил я. Да, не стал кривить душой барон. Учитывая объем уничтоженных кораблей и прошедшее время, ответные меры должны носить характер широкомасштабной карательной операции, продолжал я. Деасте лишь едва заметно кивнул. Как ваш союзник, не могу остаться в стороне, произнес я, понимая, что свои собственные планы скорее всего придется сдвинуть по графику. Цель – верфи и космическая база новой республики в системе Харм, место позора наших кораблей, подтвердил Деаста. Он запустил руку под стол и вынул из ящика небольшой инфочип. Здесь вся информация, которую удалось мне собрать за последние несколько лет, удалившись от власти в имперском правящем совете, устарела не полгода. Разведданные всегда можно освежить, философски заметил я, убирая кристалл в карман. Не могу обещать акт возмездия в ближайшее время, лишь тогда, когда будет подготовлен подходящий план. «Ни в коем случае не тороплю вас с оказанием помощи, гранд-адмирал», — заявил барон. «Однако, я хотел бы, чтобы вопрос с восстановлением репутации моей семьи был решен до проведения конкурсов имперского правящего совета на выбор перевозчика по всему имперскому пространству. Потеря этих контрактов оставит без работы десятки тысяч разумных в моем секторе. Объем упущенных средств будет составлять 10 миллиардов имперских кредиток. Сумма, в моем понимании, бесконечно огромная. Учитывая масштабность задуманных мной проектов, перепади мне хотя бы десятая часть этих денег, проблем с реализацией планов не может быть. Наоборот, потратив время на решение проблемы барона Деаста, я не только смогу упрочить наши с ним союзнические взаимоотношения, но и за счет увеличения финансирования, ускорить выполнение моих собственных планов. Вот и заключили союз. Если вы не возражаете, барон, я поднялся со стула, учтиво кивнув хозяину кабинета в знак уважения. Мне необходимо вернуться на флот, чтобы начать планирование акций на Харм. Не смею вас задерживать, гранд-адмирал, спокойно произнес барон, передавая мне еще один инфочип. Здесь информация о счете, куда переведены деньги. 10 корветов уже подготовлены к передаче, нужны только экипажи для них. Уверен, что это не станет проблемой, спокойно ответил я, забирая второй чип и покидая кабинет. Прощаться в имперских кругах не принято. На Пфосше можно умереть со скуки. Засушливая двойная планета, вращающаяся вокруг общего центра тяжести. Умеренный климат и безжизненные пустоши вокруг. Не просто на километр, два, три. Любой кусок суши в этом мире – одна безжизненная планета. Удивительно, что здесь когда-то мог находиться Проксекунд джедаев, учитывая отношение местных к ордену. Негативное, даже враждебное. Фадеум почесал щетинистый подбородок, наблюдая за тем, как истребители новой республики возвращаются на свою базу. Кое-где еще бушевали пожары, кое-где сновали медицинские аэрокары. Но не сказать, что укреплению властителей галактики сильно досталось. Так, повертелись имперцы на планете, постреляли в базу для острастки, сбили несколько вражеских машин, потеряли пару своих. Вон, догорают остовы сбитых ТИЭ истребителей чуть севернее аванпоста. И все. Не удался налет и штурмовка наземного объекта в пикировании. На этом налет закончился. Ерунда какая-то, задумчиво произнес он, прихлебывая каф. С каких пор империя стала такой милосердной? Раньше в ходе своих налетов они сравнивали с тектоническими плитами все, до чего могли дотянуться. Их не заботили жертвы среди местного населения, лояльного новой республике. А сейчас, что-то непонятное, или он просто не видит всей картины, как любил твердить ему наставник. Да нет, ерунда какая-то, какое ему дело до всего этого. Он был молод, чуть больше 30, неплохо сложен, с симпатичной внешностью. Его корабль находился в космопорту, и Фадеум во время налета очень переживал насчет того, что имперцы примутся разносить все подряд. Но переживания отступили на задний план практически сразу, когда обозначилась цель имперцев – база новой республики. Остальное их словно и вовсе не интересовало. Что ж, может быть и так, снова пьешь? Напротив него опустилась молодая Твиллика, деловито присвоившая себе бутылку недорогого прохладительного напитка. Девушка откупорила емкость, принюхалась. Сок, а ты ожидала, что здесь будет карелианский виски? Усмехнулся Фадеум, сделав очередной глоток. «Есть у тебя такая привычка», — скривилась Злючка. «Вообще-то напарницу звали иначе, но это не отменяло того факта, что ей постоянно что-то не нравилось. Вредная особа, которая в последнее время решила, что смеет указывать своему капитану, когда ему пить спиртное, а когда нет. Обычно к обеду уже надираешься до сорлачьего визга». Мужчина бросил взгляд на наручный хронометр. «Минут 15 у меня еще есть», — с усмешкой произнес он. Твиллика неодобрительно зацокала языком, явно готовясь выдать что-то из ряда вон выходящее. «Ну нет, так неинтересно. Изящная леди в порядке?» — поинтересовался он, довольно оглядываясь. «Небольшая кантина под открытым небом на самой окраине космопорта. Минимум посетителей — в основном такие же искатели легких денег, что и их парочка. Но сейчас здесь не было ни души, местные предпочитали отсиживаться по домам после налета. Часа полтора на улицах будет тихо, пока республиканские патрули не прочешут округу. И что ищут-то?» «Да», — фыркнула девушка. «Я тоже, между прочим», — заметил, улыбнулся Фадеум. Он не был злым человеком, но и не был добрым. Ему просто нравилось подкалывать свою помощницу и подругу. «Мог бы и спросить, все ли у меня в порядке», — Твилечка обиженно показала ему язык. «Эх, женщины-женщины, ей лет не меньше, чем ему, а ведет себя как девчонка». «Зачем?» — он улыбнулся. «И так все видно. Руки-ноги на месте, одежда при тебе, легко в порядке. А твои бездонные глаза? Лучше б у нас были бездонные карманы, полные кредиток», — брякнула девушка. «Если ты забыл, то товар мы уже разгрузили. Контракт на перевозку закрыт, и нужно искать новую работенку, если хотим починить, наконец, антиграва и не иметь более проблем с властями по поводу способа нашей посадки. Ну и что страшного в том, что мы снижаемся на маршевых?» — устало подумал Фадеум. «Подумаешь, рев на всю округу, словно у ранкора в брачный период». Фадеум собределился из Лючка. «Есть какие-нибудь наметки?» — поинтересовался он. Девушка отрицательно покачала головой. «А у тебя?» — чуть тише спросила она. «Тоже глухо», — вынужден был признаться он. «Ничего нет. Они достаточно долго работают вместе, чтобы понимать друг друга без лишних слов». Пока Злючка пристраивала товар клиенту, Фадеум смотался по координатам, которые купил у торговца информацией за кругленькую сумму. Но на развалинах Проксикума джедаев поживиться не удалось. Он не нашел ничего такого, что мог бы продать хоть за какие-то деньги. И сила молчала. «А я тебе говорила, что местные выгребли там все подчистую», — погрозила ему пальцем девушка. «Столько лет прошло, но ты же у нас упертый, Фадеум Сабределюс. Все должно быть так, как ты того хочешь. Попытка, не пытка», — пожал плечами мужчина. «Это мог быть хороший куш, а вышла очередная глупая трата денег», — обиженно заявила девушка, сложив руки на груди. «Ты так не говорила, когда вы покупали тебе деликатесы», — усмехнулся Фадеум. «И влетели они нам почти в 1000 кредиток, между прочим, в 3 раза дороже, чем я отдал за карту. Зато я целую неделю была довольна», — заметила Злючка. «И ты не закатывал глаза со словами: „Женщина, хватит питаться моим мозгом“. Вот поэтому ты до сих пор одна», — усмехнулся мужчина. «Твои аппетиты непомерны». «Нет, просто», — девушка хотела что-то брякнуть, но осеклась. Сабределюс напрягся, видя, что Твилечка смотрит куда-то ему за плечо. «Не оборачивайся, иначе меня сожрет ранкор», — усмехнулся Фадеум. И тут же почувствовал, что сила настойчиво твердит об опасности. Он положил руку на бластер, чтобы упасть со стула и выстрелить себе за спину, но чья-то крепкая рука упала ему на плечо, а меж лопаток ткнулась дуло бластера. «Вот же ж, руки на стол, парень», — послышался голос за спиной. «Судя по говору, человек. И ты, экзотка, тоже». «Я, Твилечка», — окрысилась девушка. Но все же ее изящные ладони нашли себе местечко на столешнице. «А не чудовище какое-нибудь? Мне плевать». Ствол еще больнее ткнулся Фадеуму меж лопаток, словно пытался проделать в нем дыру без помощи тибаны. «Ваш корабль на ходу? Видишь ли, у нас небольшие технические проблемы», — попытался заговорить зубы незваному гостю мужчина, одновременно призывая в союзники силу в надежде, что «я тебе сейчас дыру в груди не проделаю размером с кулак», — пообещал неизвестный. Но капитан изящной леди уже догадался, кто стоит за его спиной, и почему так яро рыскают по городу республиканские вояки, а потом и в твоей экзотке. «А потом сюда придет патруль и наделает дырок уже в тебе, имперец», — развил мысль Фадеум. «Вряд ли ты вылез из своего корабля лишь для того, чтобы помереть в ненужной перестрелке. Много ты понимаешь, фыркнул пилот одного из сбитых имперских бомбардировщиков. «Чего тебе от нас нужно?» — заскрипела своими жемчужными зубками злючка. «Наш новый друг хочет убраться с планеты», — ответил за имперца Фадеум. «Так понял, налет не удался и свои ушли, забыв тебя подобрать, много болтаешь», — стоящий за спиной человек вдавил ствол бластера так, что тот едва не прорвался сквозь плотную жилетку. «Коды доступа от вашего корабля, тебе это не поможет, парень», — покачал головой Фадеум. «На зажигании стоят биометрические сканеры. Меня и моей напарницы», хорошо еще злючка промолчала, не разоблачив его блеф. «Я на них сотню тысяч угрохал, зато ни одна попытка угона не сработала. Так что мы тебе будем нужны живыми, или можешь понести наши мертвые тела. Но тогда не сможешь воспользоваться голосовым интерфейсом замка на трапе. А ведь мы можем друг другу помочь», неожиданно произнесла злючка. Фадеум посмотрел на нее с удивлением. «Имперец, судя по ослабшему давлению бластера в спину своего заложника, тоже. Ты ведь хочешь выбраться с планеты, имперец?» «Да», — ответил тот. Фадеум позволил себе повернуть голову. Высокий статный мужчина средних лет с рыжей шевелюрой и короткой бородой. И пусть он обряжен в лохмотья, которые явно спер во дворе ближайшего дома, капитан изящной леди мог побиться под заклад, что под этой маскировкой тот находится в черном комбинезоне имперских пилотов. По крайней мере, форменные ботинки на его ногах говорили в пользу этого утверждения. «А у нас есть корабль и желание подзаработать», — продолжала злючка. «Твое начальство будет благодарно нам за то, что наш фрахторик доставит тебя до базы». «Да», — имперец недолго думал, — «а возможно просто врет». Фадеум потянулся к нему силой, но к своему удивлению не обнаружил исходящего от имперца ощущения обмана. «Ну так хватит изображать из себя тут гордого борца с экзотами и пошли на корабль, пока патрули прочесывают другие кварталы», — предложил Фадеум, украдкой подмигнув злючке. «Молодец», — сообразила, — «маскировка у тебя не самая лучшая, да и рожа как у головореза». Ощутив несильный подзатыльник, Фадеум ойкнул. «Двигай на корабль», — приказал имперский пилот. «Если попробуете меня предать, прикончу на месте». «Да никто и не собирается тебя кому-то сдавать», — вздохнула злючка. «Новая республика не выплачивает гражданам вознаграждения за простых вояк. Вот был бы ты шпионом, другое дело». Фадеум посмотрел на напарницу в новом свете. «И откуда, скажите на милость, ей известны подобные подробности? Так что, убери бластер и сделай рожу поприятнее», — продолжала потешаться над имперцем злючка. «А то заметут правоохранители, стоит им только на тебя посмотреть». «Меньше болтай, экзотка», — имперец дернул своим бластером, давая понять Фадеуму, что пора вставать. Тот безропотно поднялся. «Больше делай, как скажешь», — пожала плечами та, также встав из-за стола. «У тебя имя-то хоть есть, имперец?» «Капитан Томаксбрен», — процедил сквозь зубы тот. Фадеум Сабределюс, представился имперцу его пленник. «А это милая языкатая особа, злючка. Меня не так зовут», — обиделась так. «А мне плевать», — заявил капитан Томаксбрен, ощутимо толкнув Фадеума в спину бластером. «Двигайте, оба». Капитан Томаксбрен, устало вздохнув, Фадум Сабределюс, несостоявшийся защитник Джинсары, вместе со своей напарницей и коллегой по несчастью зашагал по узким улочкам космопорта к своему кораблю. Оставшись наедине с Рукхом в отведенном для нас отсеке штурмового ястреба, занялся просмотром полученной информации, а также подведением промежуточных итогов. «Прошло чуть более месяца с тех пор, как я оказался в этой вселенной. Я нанес чувствительное поражение противнику, разгромив, пусть и ослабленную, но все же секторальную группировку новой республики. У меня есть передовая база на планете Лайнури, в центре южной части галактики, занятой противником. У меня есть тыловая база, целый звездный сектор Марждайн, с имперским миром-крепостью. Есть орбитальная ремонтная верфь второго типа, способная не только ремонтировать, но и собирать корабли классом вплоть до звездного разрушителя. Столичный мир сектора охраняет флот в составе одного крейсера-заградителя типа Иммобилайзер 418, два средних крейсера типа Удар, два эскортных фрегата типа Небьюлон В, ударный фрегат типа Марк 1, но у меня уже появилась идея, как использовать это чудо техники в более выгодном формате, а следовательно, как и обещал, Маффуферусу необходимо будет передать еще один удар, легкий крейсер типа Коротка, и 12 тартанов, по одному для патрулирования каждой звездной системы, находящейся под контролем Маффа. В наличии также флот из 9 звездных разрушителей типа Имперский, трех побед, 3 звездных разрушителя типа «Интердиктор», 1 крейсер заградителя типа «Иммобилайзер 418», средние крейсера типа «Удар» в количестве 7 вымпелов, еще 8 «Тартанов», 12 карельянских корветов типа «ЦР-90», 1 карельянский фрегат типа «ДП-20», да фрегаты типа «Звездный галеон». В активе также имеются клонирующие цилиндры «Спарти», технология маскирующих устройств на основе гибридиума, океан астероидов на орбите Тангрена, добыча райдониума, 81 рабочая копалка и полсотни не совсем рабочих. Где-то там добирается до нас оборонительная платформа типа «Голланд-2», и летит на Тангрен Немезида с капитаном Хафнером внутри, и через него у меня появится возможность добраться и до флота Катаны. Проблемы с содержанием, кормлением и вооружением флота отчасти можно решить за счет благодушия барона Деста. Довершает самый лучший день еще и понимание того, что проблема с деньгами отчасти решена. 250 миллионов имперских кредиток от барона Деста, и их еще придется отработать. 200 миллионов кредиток захвачены на борту коралла Ванды вместе с господином Хафнером. 20 миллионов и огромная куча трофеев с грабежа Нклонна. И если прикинуть, то оставшихся у меня средств из тех, что были в распоряжении изначального адмирала Трауна, достаточно для того, чтобы добить копилку до 500 миллиардов имперских кредиток. Неплохая сумма. Можно 3 звездных разрушителя типа имперский построить. Всего-то нужно пару месяцев подождать. Ну или полгода, в зависимости от верфи и исполнителей. Можно прикупить себе оборонительных платформ типа «Голланд-2». Можно просто на все деньги закупиться оружием. Да много чего можно с такими суммами. Но они нужны для войны. И нужны для войны также корабли. А кораблям, в частности флоту Катаны, нужен будет ремонт и запчасти. И придется очень сильно постараться, чтобы все прошло как следует. Эти корабли следует не просто отремонтировать, но и частично модернизировать. Иначе они станут легкой добычей. Очень легкой. Наличие 12 ЦР-90 меня радовало. Эти корабли в состоянии находиться в ангаре имперских во время перелета. Следовательно, все 9 звездных разрушителей сейчас ими будут укомплектованы. Для побед такие корабли не подойдут. Размер ангара меньше, зато размеры ДП-20 позволяют ему перемещаться вместе с победой. Значит, нам придется найти еще 2 таких фрегата канонерки, потому как победы придется отозвать из сторожевых диверсионных миссий, как только стальная Аврора и крестоносец выполнит свои задания. Отзывать ли непоколебимой с охраны Вейланда? Нет, наверное, не стоит. Официально известно, что у меня всего 2 победы. Пусть так оно и будет. Следовательно, необходимо увеличить огневую мощь в линейном кулаке. Что для этого подходит? Звездные разрушители. Значит, пора стягивать силы в кулак. Дорью на Гарасе 4 можно заменить. Интердиктор в системе Чисин также можно отозвать. Чем заменить? Есть чем. Удары и тартаны. В наличии 1 иммобилайзер 418. Его можно отправить в систему Чисин, чтобы продолжить патрулирование. Усилить одним ударом с не менее ретивым командиром Акреем Добраму, что умудрился в простой миссии получить повреждения. Вообще за такое наказывают, но судя по его послужному списку, он хороший офицер. Надо немного отрезвить. Унылая патрульная служба в составе соединения из 1 среднего крейсера, пары патрульных тартанов и иммобилайзера пойдет ему на пользу. Высвободившийся интердиктор можно и нужно пристроить к делу. Как-никак, но это звездный разрушитель с проекторами гравитационных воронок. Как и его собрат, эти 2 корабля фактически доводят численность звездных разрушителей первой линии до 11 единиц. Хорошо, но мало. Нужно больше. Наметки на 1 у меня уже есть. Вскоре план должен начать исполняться. Беглый просмотр информации по верфи Мхарма также обнадеживает. Там есть чем поживиться. А также есть осознание факта, что без ответной кары такое нападение не останется. И оно слишком многое изменит как в поведении новой республики, так и в империи. Следовательно, либо удар должен быть нанесен настолько кардинальным способом, чтобы отбить желание или лишить возможности ответить, либо необходимо иметь ресурсы для отражения контрнаступления. Пока имеется возможность спокойно планировать, хорошо. Едва события завертятся, как белка в колесе, появятся просчеты и недоработки планирования на коленке. Каждый такой может стоить мне кораблей и жизни. Это недопустимо, пока во всяком случае. Система Харм. Секретная верфь повстанцев, куда они согнали огромное количество поврежденной имперской техники, в надежде когда-нибудь ее восстановить. Если судить по имеющимся данным, Там проходит велотекущий ремонт не менее 4 звездных разрушителей типа имперские и до 2 десятков кораблей рангом пониже. Огромное количество техники, в том числе и те, которые разбираются на металлу. От одного только этого факта стало как-то индифферентно больно. У меня, значит, проблемы со всем этим, а новая республика вот так просто берет и пускает под нож хорошую технику, непорядок. Но было бы хуже, если бы они закончили свою деятельность. Ввиду отсутствия финансирования, то, что можно починить, рабочие на этой верфи разбирают на запчасти то, что чинить слишком долго и дорого. Это неприятно. Следовательно, придется ускорить выполнение своего плана. Откинувшись в кресле, на мгновение прикинул шансы. Я разыгрывал карту с нападения на верфи с Луис Ван, и подготовка велась именно к подобному нападению. Сейчас мне недвусмысленно указывают на то, что следует откорректировать свои планы, какими они ни были по мнению барона Деста, и нанести удар по верфи Харма. При том, что с Луис Ван фактически не защищен, а вот Харм. Мне очень не хочется связываться с вражеским флотом, стерегущим это кладбище имперской техники. Но иначе я лишусь поддержки барона и сектора Деастан, а она более чем необходима для реализации моего собственного конечного плана. Провернуть один и тот же прием дважды? Нет, это не сработает. Слишком большие масштабы трагедии. Противник не купится на одну и ту же ловушку дважды, если только дать ему время на то, чтобы разобраться в произошедшем. Значит, план придется корректировать еще раз, да еще с таким размахом. Хватит ли сил? Барон вроде бы и не торопил, но назвал четкие сроки, до момента заключения контрактов на перевозки. Точная дата мне неизвестна, но уверен, что узнать ее по возвращению на Тангрен большой проблемой не будет. Значит, сроки дедлайна имеются, и навряд ли они слишком большие, месяц или два от силы. Обратиться с запросом сейчас? Нет, будет выглядеть слишком подозрительно. В империи тоже имеются умные люди. Легко установить связь между запросом о сроках конкурса на перевозки, на победу в котором претендует барон Деаста, и моим посещением его сектора. Следовательно, придется ускориться. Необходимо как можно быстрее решить проблемы с Хайпери, Ньюковым, Гармом Белым Иблисом и Нейлзом Феррие, не говоря уже про флот Катаны. И если с последним проблемы по механической части можно решить за счет дополнительного финансирования и клонирования техников, то вот обеспечить эти корабли экипажами и дополнительной техникой будет непросто. Очень непросто. 14 дней необходимо на создание партии устойчивых к безумию клонов. Предположим, что медицинское обследование клонов завершится в ближайшее время и покажет положительные результаты. Сейчас функционирует 16 тысяч клонирующих цилиндров с парти. Для обеспечения членами экипажа одного только дредноута требуется 2000 разумных. Итого, в одну партию мне удастся укомплектовать всего 8 дредноутов. В стандартном месяце – 35 дней. Следовательно, за месяц полный цикл клонирования будет доступен лишь для двух партий. 32 тысячи человек, это 16 дредноутов. Учитывая оставшиеся 7 дней расчетного месяца, проводим поправки. За 2 месяца, получится производить 5 полных партий клонов. 80 тысяч человек, это 40 дредноутов, обеспеченных членами экипажа. Если удастся вернуть в строй недействующие сейчас 4 тысячи клонирующих цилиндров, то получится производить в 2 месяца 100 тысяч клонов. А это уже на 10 укомплектованных дредноутов больше. Во флоте Катаны таких кораблей сейчас, без малого, 200. Следовательно, мне необходимо от 4 до 5 месяцев непрерывного клонирования для того, чтобы весь флот оказался в боеспособном состоянии. Это долго, но это соответствовало моим расчетам нанесения удара по Слуис Вану к концу года для того, чтобы именно побоище в секторе Слуисси стало финалом кампании Трауна, а не битва за Билбринджи. Отказаться от партнерства с бароном Деастой? Нет, это очень глупая затея. Как минимум потому, что иначе мне придется искать другие источники снабжения и как минимум пропитания для армии клонов. При этом я не сомневаюсь, что барон сможет использовать свое влияние для мести. Уверен, что Гранд Мофф Фардускейн не применит разделаться со мной по какому-нибудь надуманному поводу. Например, по обвинению в государственной измене. Следовательно, необходимо соблюдать договоренности, даже если они ведут к нарушению основного плана, который вновь придется корректировать. Хорошо, разбираем ситуацию по косточкам. Я не смогу провернуть один и тот же трюк дважды. Не могу откладывать атаку на верфи Харма и не могу позволить сорваться атаке на Слуис Ван. Но у меня не хватит кораблей для того, чтобы атаковать обе верфи одновременно, даже получив дредноуты, я просто не успею их ввести в строй к нужному моменту. Банально не успею укомплектовать. Организовать призыв добровольцам, да, это позволит набрать массу, но уже по качеству стекающихся на Тангрен добровольцев видно, что прибывают не самые квалифицированные кадры. Следовательно, это ставит под угрозу само существование кораблей ввиду некомпетентности экипажей. Атака в системе Инклон продемонстрировала это. Фактически, нам утерли нос эскадрильей. Всего одной эскадрильей. Военачальник Зиндж в свое время привлекал наемников и пиратов для атаки на Куат. И ему в общем-то удалось осуществить задуманное. Но стоить это будет больших денег. Но деньги есть. Значит, можно в очередной раз откорректировать планы. Вернуться к относительно изначальным вводным. С Луис Ван как финал кампании. Другой момент, что если я планирую расширить свой флот в том числе и за счет звездных разрушителей, то мне необходимо еще больше клонов. На одном только имперском экипаж составляет более 37 тысяч человек. Это две партии клонов и еще немного сверху. Хорошо, решаем проблемы частности. Необходимо изучить вопрос копирования клонирующих цилиндров с партии. Сможем ли мы увеличить их численность собственными силами, или лучшие, на что нам стоит надеяться, лишь восстановление уже имеющихся. Честно говоря, я сомневаюсь в первом, но очень надеюсь на второе. Искатель приключений. Вот наиболее очевидная и перспективная цель. Имперский звездный разрушитель двойка. И есть возможность его заполучить. Флот Катана. Надо брать, без разговоров. Экипажи, это вопрос отдельный. В конце концов, это автоматизированный флот и количество членов экипажа на борту может быть минимально. Человек 100, например. Да, очень рискованный шаг, но я очень не хочу прибегать к помощи Гбата сейчас, чтобы атаковать Харм, несмотря на то, что это просто подарок судьбы. Потому как безумный магистр наверняка начнет в очередной раз напоминать о джедаях и... Стоп, зафиксировали мысль. Гбат, джедай. Безумному клонированному джедаю известно про Каранхорна от меня. Каранхорн, пилот разбойной эскадрильи. Это подразделение находится сейчас в Дофильвианском секторе. Вероятно, сейчас их перебросит в сектор Слуисси для расследования произошедшего там. Но в то же время, Каранхорн еще и карелианец. Этот народ бунтарей, свободомыслящих персон, и практически всегда они делают все так, как считают нужным. Если дело касается и близких, то нет врага более ужасного и дотошного, чем карелианец. А если он еще и обладает чувствительностью к силе и прошел обучение как оперативный агент Карбаза, то это ищейка всем на загляденье. Такой распутает клубок любого происшествия, связанного с опасностью для его близких, чего бы ему это ни стоило. Если потребуется, покинет службу и обратится за помощью к тем, с кем не особенно ладит. Каранхорн женат на Мирак Стеррик. Насколько помню, они оба вдруг друге души не чают. При этом тесть недолюбливает зятя за его карбизовское прошлое, так как отец Харна упрятал отца Миракс на Киссель. Правда, было это давно, но такой уж человек тесть Харна, он ничего не забывает. И дочь свою любит больше всего на свете. Отец Миракс Стеррик, Бустера Террика. Бустер Террик владеет искателем приключений. Разрушитель не имеет полноценного вооружения и средств защиты. Но это разрушитель, и он мобилен, а также опасен даже в подобном состоянии. Под рукой у Террика, связи в преступном мире, контакты с Теланом Карди. За этим имперским звездным разрушителем охочусь я. За Харном охотится Гбат. Бустер Террик недолюбливает Харна. Телан Карди слишком опасная фигура в этой партии, чтобы оставлять его в живых. Но после захвата флота Катаны он мне живым и не нужен. Живым со всеми его планами и информацией, он слишком лакомая цель для тех, кто намерен делить эту галактику. Любопытно, но ведь я тоже. Но боюсь я лишь безумного Палпатина. Следовательно, ХМ, интересная мысль. План сложился, круг замкнулся. Скоро будет интересно. Глава 18. Радости, горести. 9 лет, 5 месяцев и 12 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 5 месяцев и 12 суток после Великой Ресинхронизации. Визиты в каюту Гранд-Адмирала стали для Гиллада чем-то вроде обязательного пункта в ежедневном распорядке дня. И надо сказать, что сегодня ему было чем порадовать командующего с самого утра. И пусть время для тех, кто проживает на космических кораблях, является лишь относительной величиной, и кораблям приходилось синхронизировать время по часам планет, на орбите которых они находились, Пелелон предпочитал хронометр двойного назначения. Один набор времени отвечал за все же стрелки стандартные, карусанское время, а второй – на местное. И цифры на последнем указывали, что сейчас – 6 утра. И пусть Карусант давно уже не принадлежит империи, и нет смысла и дальше отслеживать, какое на планете время, ведь оттуда никто не выйдет на связь и переживать не нужно. Однако он продолжал делать это по привычке. Всего лишь условность, как и время суток, слишком раннее для доклада, но Трауна это никогда не смущало. Информация важнее. Капитан Пиллионт Гранд-Адмиралу, сообщил он в интерком запертой двери каюты. Металлическое полотно скользнуло в сторону, привычно зашипев. Пиллионт сделал шаг в темноту небольшого коридора. Рано, раздался из мрака рычащий звук, который пробрал до мурашек. Рук. Капитан едва удержал себя в руках, не приправив обращение к Нагри более тяжелыми выражениями. «Прекратите это делать». В ответ он услышал лишь слабо различимый шипящий рычащий смешок. «Тебе забавно. Давно тебя пора за такие шуточки отправить на нижние палубы емкости системы водоотведения почистить», — подумал Пиллион. Но, как и всегда, лишь промолчал, вступив в сумерки, привычное состояние освещения каюты Гранд-Адмирала. Почему Чисс любил пребывать в полутьме для капитана оставалось загадкой, как и то, почему Траун прекратил созерцать экспонаты своего голографического музея. Пиллион, в общем-то, не в претензии, на его взгляд это бессмысленное занятие. Но ведь сам Траун говорил, что через искусство он больше понимает противника. Есть новости, капитан Пиллион, поинтересовался Чисс, чьи глаза словно два уголька появились во тьме. Капитан, уже привычный к подобному зрелищу, удивляться не стал. «Да, сэр», — довольным тоном произнес он. «Химера завершила ремонт и модернизацию. Крепления для перевозки карелианского корвета в главном ангаре установлены, дополнительный генератор щита установлен под броней. За время вашего отсутствия мы проверили его работу, системы в порядке. Теперь мы способны вести подкачку дефлекторного поля прямиком во время боя. Какова мощность нового генератора?» Поинтересовался Траун. «Системы могут выдать до 30% от наших стандартных щитов», припомнил цифры командир Химеры. «В принципе, мы можем использовать этот генератор как вторую линию щитов». Гилот замолчал, потому как Траун с интересом принялся его разглядывать. Очень пытливо, очень дотошно, словно перебирал по очереди все цепочки ДНК в своем флаг-капитане. От такой бесцеремонной дотошности даже дыхание сперло. И даже факт обнаружения мирно вцепившейся в спинку кресла Трауна и Саламири не сглаживал ситуацию. «Есть другая информация», — наконец, нарушил тишину Траун. «Да, сэр», — Пиллион облегченно выдохнул. «Завершены ремонтные работы на штурмовом ястребе, мертвой голове, воинственном. Восстановлены целостность корпуса и внутренние повреждения на повелительном и неумолимом. Но они войдут в строй не раньше, чем вернется конвой с Билбринджи. Я, конечно, накрутил хвосты тамошнему начальству, сказав, что запчасти, и в особенности, турболазеры, нам нужны намного быстрее. Согласились выслать один звездный галеон с нужными деталями, так что через 3-4 дня эти звездолеты покинут ремонтные ячейки. Немезида в сутках пути до базы. Вершители крейсера с миссии в системе с Луисси, в трех. Подполковник Астерион докладывает, что первая партия Райдониума готова для доставки на Тангрен. «Хорошо», — произнес Траун. «Отправьте в систему Абафар средний крейсер и патрульный крейсер для замены стальной Авроры в качестве стационера. Подполковник Астерион также должен вернуться на Тангрен. Уведомьте об этом заинтересованных лиц». «Есть, сэр», — Пиллион сделал себе пометку в деке. Учитывая объемы приказов, которыми фонтанировал Гранд-Адмирал после бегства из системы Абраскай, на память больше командир Химеры не надеялся. Эх, а как хорошо было раньше. 2-3 приказа за сутки. Дополнительные крепления для корветов установлены на всех звездных разрушителях, вывел его из размышления голос Гранд-Адмирала. Да, сэр, подтвердил Пиллион. Мы завершили распределение корветов по кораблям. 3 лишних пока висят на орбите. Они ни в коем случае не лишние, капитан, возразил Траун. Просто у нас для них сейчас нет подходящих кораблей. Но это ненадолго. Эх, если бы на интердикторах имелись полноразмерные ангары, как и на их прародителях имперских, то было бы куда приткнуть эти 3 несчастных ЦР-90. А так, погодите-ка, ненадолго, Пиллион хотел было спросить, что значит последние слова командующего, но тот не дал ему произнести ни звука. Есть новости от капитана Дорья, капитан непреклонного, такой же несгибаемый, как и название его корабля, как раз отчитался относительно своей деятельности на Гороси-4, буквально, 2 часа и 30 минут назад. И Пеллион мог поспорить на что угодно, Дорья прекрасно знал, что командир Химеры в это время спит. В отсутствии старшего помощника не так уж и много времени для отдыха у флаг-капитана. Так нет, этот человек решил лично доложить о том, какой он молодец, явно издевался. «Нанесены удары по местным ячейкам повстанцев», — произнес он. «Уничтожено более 40 человек, еще 7 взяты в плен. На планете расквартирован батальон штурмовиков, проведена разъяснительная работа с местными властями. Месторождение гибридиума взято под охрану, работы по добыче ресурсов возобновлены в прежних объемах. Первая поставка запланирована на конец этого месяца». «Вы чем-то недовольны, капитан», — подметил Траун. «Дорья связался со мной по Голокому чуть больше 2 часов назад и битый час монотонно рассказывал, каких успехов он добился», — высказался Пеллион. «Я и без того сплю по 3 часа в сутки. Вы имперский офицер, капитан», — напомнил ему гранд-адмирал. «Прекратите жаловаться. Капитан Дорья превосходно поработал». Траун перевел взгляд на монитор своего компьютера, что-то выискивал в нем несколько минут, после чего произнес: «Как только завершим совещание, направьте в систему ГРС для смены Дорьи средний крейсер и 1 Тартан», — распорядился гранд-адмирал. «Отзовите непреклонный на Тангрен со всем добытым гибридиумом. Вскоре прибудут наши прототипы маскировочного поля, и нам для них нужно активное вещество. Также поблагодарите капитана от моего имени за хорошо проделанную работу». Пеллиону стоило большого труда, чтобы не скривиться. «Он это специально делает. Траун прекрасно знает, в каких они отношениях, так что Гилот скорее форминку съест без соуса, чем благодушно что-то скажет Дорье без. Учитывая разницу в скорости вращения планет, к моменту завершения нашего совещания, на Гороси-4 как раз будет ночь», — закончил Траун, сверкнув глазами. «Как вы понимаете, с капитаном Дорьей вы будете разговаривать лично. Используйте голокоммуникатор». Потребовалось пара секунд, чтобы понять смысл слов гранд-адмирала. На лице Пеллиона появилась плотоядная улыбка. «С большим удовольствием, сэр», — произнес он, представляя, в какой ярости будет пребывать Дорья, когда Гилот провернет с ним тот же трюк. «А после того, как непреклонный присоединится ко флоту, вы и капитан Дорья либо перестанете изображать из себя вчерашних кадетов младших курсов и таить обиды друг на друга, либо принесете мне для визирования рапорт о выходе на пенсию по состоянию здоровья», — медленно, но четко произнес Траун, словно вгоняя раскаленные втулки в детали. Гилот почувствовал, как самопроизвольно дернулось веко глаза. «Что, сэр, я не понимаю. Тогда мы с вами в одинаковом положении, капитан», — заявил Траун. «Мне тоже невдомек, как 2 имперских офицера, командиры звездных разрушителей, могут вот так просто иметь время для мелкой вражды, родившейся на пустом месте». «Вот тут полностью согласен», — мысленно произнес Гилот. «Мнение Дорьи о том, что лишь он все умеет делать правильно, это пустое место. А раз подобное происходит, то вариантов ответа всего 2, или оба уважаемых капитана не так усердно преданы моему делу, или они уже просто не соответствуют занимаемым должностям», — произнес Чиз. «Эти мои слова также передайте капитану Дорье. К моменту возвращения непреклонного в состав флота я должен или услышать от вас обоих, что вражда между вами завершена общей капитуляцией на основе признания качеств и заслуг друг друга, или увидеть ваши рапорта. Более мы к этому вопросу не возвращаемся, капитан. Доклад с крестоносца поступал, они готовы начать операцию по внедрению», — произнес Пеллион. «Координатор Сергиус разработал соответствующую легенду для проникновения на планету. Ждут только вашей команды. Считайте, что она у них уже есть», — произнес Траун. «Сведения о клонах из горы Тантис поступили?» «Да, а не проще тогда самому читать доклады вместо того, чтобы гонять капитана Звездного Разрушителя за час до побудки экипажа?» «Никаких биологических или психических отклонений. Всех их погрузили на транспорты и доставляют к нам, как и фрахтовики, захваченные прежде, и прототипы маскирующего устройства, работа над которыми велась на Билбринджи», — сообщил Пеллион. «Отличные новости, капитан, не находите?» — изрек Траун. Гилот лишь невразумительно буркнул привычное «да, сэр». Он не имел ничего против клонов, в свое время он сражался с ними бок о бок, но то были совсем другие парни. «Направьте барону Деаста запрос на продовольствие в 3-кратном размере относительно имеющейся у нас численности личного состава. А не многовато ли будет?» — подумал Гилот, согласно кивая на автомате и делая соответствующую пометку на экране деки. «Свяжитесь с часовым», — Пеллион удивился, услышав наименование звездного разрушителя типа «Интердиктор», направленного 9 дней назад в систему Чисин для патрулирования. «Пусть готовится к отходу на базу, как только прибудет смена. Им на смену отправьте после возвращения и ремонта средний крейсер, разящий коммодора Добраму. Уже сейчас направляйте туда 2 Тартана и имеющийся у нас иммобилизирующий ловчий. Сэр, не лучше было бы направить туда ограничитель, имеющийся в распоряжении базы?» — предложил Пеллион. «Ну, на кой хат Маффуферусу иммобилизирующий? Он кого тут собирается ловить? Хватит и эскортных фрегатов, каракки, средних крейсеров и аж дюжины тартанов. Вот зачем столько кораблей оставлять? И так понятно, что большую часть сектора МОФ не контролирует». «Часовой», — спокойно повторил Траун, взглянув на подчиненного так, что Пеллиону стало даже как-то неуютно. «Не потому что Чисс как-то особенно это сделал, просто капитан вовремя вспомнил, как бодро выполнял упражнения подполковника Старион. Ай, да к хатту это вот все. Кто из них двоих гранд-адмирал?» «Да, сэр», — сделал себе пометку Пеллион. «Направьте решительный, ХМ, еще один средний крейсер куда-то улетает, в систему Бестин для несения патрулирования вкупе с еще одним Тартаном. Как только резкий выйдет из ремонта после миссии на Пфасше, направьте его в сопровождении еще одного патрульного крейсера в систему Корида. Но предварительно свяжитесь с руководством Академии и запросите у них выпускников, всех, каких они смогут дать. А если откажутся, сэр?» — поинтересовался Гилан не понаслышке, зная заносчивость и чванливость тамошних военных, превратившихся по большей части в бюрократов. Но мыслями он уже прикидывал: Траун стягивает в одно ядро все имеющиеся у него звездные разрушители, в том числе и интердикторы. Похоже, грядет новый поход. В таком случае направьте резкие и его сопровождение для обеспечения безопасности системы Макимте, просто ответил Траун. И сообщите имперскому правящему совету, что посол Фурган, управляющий планетой, вышел из-под контроля империи. Они же ничего ему не сделают, заметил Пеллион. Может быть, равнодушно заметил Траун, а может и нет. Разошлите запросы на верфи Орктрасе, Билбринджи, Риндели и Бестина 4. Я хочу знать, какими ремонтными мощностями они обладают. На Билбринджи справьтесь дополнительно о степени готовности звездного разрушителя, который был нам обещан.